Глава 12. Ревность. Утро выдалось сложным для меня. Самочувствие сложно было описать словами. Дома никого не было. Я удивилась, ведь мама должна была отвезти меня в институт. Вспомнив, что меня наказали, я расслабилась и легла обратно в кровать. Дверь в квартиру была заперта, и я бы все равно не смогла выйти. На улице уже шумели машины, и я представила, как суетливые студенты бегают по коридорам. Мне и хотелось пойти на учебу, и не хотелось одновременно. Может, хорошо, что сегодня я не появлюсь там. Пусть Игорь сидит и волнуется за меня. В двери послышался звук открывающегося замка. Внутри меня все сжалось. Снова сейчас будет скандал. Мне так не хотелось разбираться с матерью, потому что голова трещала после вчерашней прогулки с Ирой. «Марфа, ты встала?» — кричала мама из коридора. «Да». Она зашла в комнату и посмотрела на меня уставшим взглядом. «Я ухожу к подруге. Тебя закрываю дома. Учи свои уроки». Она переоделась в длинное платье, которое надевала только по праздникам, и ушла. Иногда мне казалось, что у нее есть любовник, потому что в последнее время она часто уходила куда-то надолго. Я легла и начала думать об Игоре. Мне так хотелось, чтобы он был только моим. Он сказал, что не для этого со мной встречается. Что же он имел в виду? Что он может встречаться со всеми подряд помимо меня? Тогда я тоже буду так делать. От скуки я начала продумывать план в голове. Кому же он может приревновать? Я могла воспользоваться Димой, но тогда я поругаюсь с Ирой. И тут я вспомнила Колю. Он, конечно, не самый красивый парень, но можно с ним заигрывать перед Игорем, чтобы тот точно начал ревновать. Я вспомнил эту девушку, с которой был мой любимый. Меня снова начало трясти. Если я еще хоть раз увижу его с ней, то не сдержусь. От мысли об этом мне стало плохо, и я прилегла снова. Глаза закрылись. И вот я иду по вечерним улочкам. Вокруг пахнет йодом и шумит море. Я никогда не была за границей, и я старалась во снах полностью насладиться видами. Может, там все совсем не так, как я представляю, но в моих мечтах все всегда идеально. На пляже не было людей, и я зашла по колено в воду. Какие-то звуки прервали свист ветра, и я обернулась назад. Какая-то парочка скрывалась в тени деревьев поблизости. «Да, Игорь!» — услышала я, и меня снова охватил страх. Тихо и стараясь не дышать, я подкрадывалась поближе, чтобы разглядеть, кто там. Конечно, я не ошиблась. Это был он. Девушка из института лежала на песке и стонала. Я подбежала и со злости пинула его ногой. И Игорь от неожиданности опешил и моментально слез со своей любовницы. «Ты снова это сделал?» Я задыхалась от боли и плакала. Красный цвет подступал к голове от ненависти и злости. Он меня окружал повсюду, и казалось, что кроме него я больше не смогу видеть ничего. Словно яркие пятна, краски, огромные кляксы стояли перед глазами. Это было безумие. В голове что-то пережималось, и мне было сложно дышать. Он опять это сделал, опять изменил мне. Я не нужна Игорю, и эта мысль убивала меня. Мне настолько это надоело, что я уже готова убить их двоих, лишь бы остановить эту внутреннюю боль. Я любила Игоря, но если он не принадлежит мне, то не достанется никому. Я схватила за шевелюру девушку и потащила ее к морю. Почему-то она была такой легкой. Или это я внезапно стала сильной? Она кричала, и звуки пузырьков, выходящих из воды, заглушали ее мольбы о пощаде. Наконец ее труп всплыл обездвиженным на поверхность. Я побежала к Игорю, и его лицо перестало вызывать во мне светлые чувства. «Он мне изменяет! Я этого больше не могу терпеть!» Я била его со всей силы, но удары во сне казались такими слабыми, что он даже не дернулся. «Я люблю только тебя! Перестань! Это просто инстинкт, не больше!» Он спокойно говорил мне это и даже не повел бровью. «Как он может говорить такое? Я же не изменяю ему!» Мама была права. Всем мужчинам нужен только секс. «Если я еще раз увижу, что ты мне изменяешь, я убью тебя!» На этот раз я была серьезна, как никогда раньше. «Отравить? Перерезать горло? А может, вырезать сердце? Тогда оно точно будет принадлежать только мне». Я снова проснулась в слезах и с криком. «Ты чего орешь?» — послышался голос мамы с кухни. «Ты учиться пойдешь или нет?» Я не понимала, что происходит. Я же только недавно заснула, куда мне идти? Стрелки часов показывали 7 утра. Неужели я проспала почти сутки? «Пойду, конечно». Я вскочила и начала быстро собираться. Уж лучше пойти в институт, чем сходить с ума от своих же мыслей. Я надела свои брюки, зачесала волосы и выбежала на улицу. Маме будто резко стало плевать на меня. Может, она меня ненавидит? Я ни разу не слышала от нее доброго слова, только оскорбление. И если я ей в тягость, то почему она сразу не сказала? «Марфа!» «Это Игорь. Я все еще не могла отойти ото сна, и мне хотелось врезать ему, насколько это возможно». «Почему вчера тебя не было?» Он сделал заинтересованный вид. «И я болела. А какая тебе разница?» «Как это какая разница? Я волновался. Ты же моя девочка». Я бежала вперед, не давая ему нагнать меня. Мне не хотелось смотреть ему в глаза. «Иди к своим девушкам!» Выдала я, хотя совсем не хотела этого сказать. «Каким еще девушкам? О чем ты говоришь?» Остановившись, я повернулась к нему. «Слушай, я не глупая, я все вижу. Я знаю, с кем ты проводишь время. Ты вообще хочешь со мной быть? Я хоть что-то для тебя значу?» «Я ни с кем не встречаюсь, ты несешь бред». Он, как обычно, стоял на своем. Его глаза излучали такое изумление, что мне на миг показалось, что он сам верит в то, что говорит. «Я все сказала! Если будешь мне изменять, я убью тебя!» Я сказала это настолько серьезно, что Игорь даже побледнел. «Эй, ты чего?» Он подбежал сзади и обнял меня. От его прикосновения я таяла. Мне больше не было важно ничего. «Если хочешь, на первой паре сходим куда-нибудь. Если один раз прогуляешь, ничего плохого не случится. Ты же у меня умная, а я как раз свободен». Я не знала, что ответить. В последнее время я прогуляла много пар из-за Игоря. «Хорошо, но это будет в последний раз. Я не хочу получить плохой аттестат». Он обнял меня и резко развернул в другую сторону. Я не знала, куда мы идем, и не хотела знать. Пусть для меня это будет приятным сюрпризом. В конце концов, мы дошли до торгового центра. «Зачем мы сюда пришли?» Я недоумевала. «Хочу сделать тебе подарок». Он подмигнул. «Зачем? Не нужно этого делать». Я знала, что мне придется прятать от мамы подаренные вещи, а это нереально, потому что она каждый раз проверяет всю мою комнату. Нет ни одного уголка, в который она бы не залезла. «Ты же знаешь, что я не смогу это спрятать нигде. А как я маме это объясню?» Он призадумался, но не остановился и пошел дальше. «Что-нибудь придумаем. Можешь оставлять их у меня». Я смущалась. Мне никто никогда не дарил подарки. Что же он хочет купить? «Сначала мы зайдем в магазин нижнего белья, а там на месте сообразим». Я вспомнила, что мать перед стиркой осматривает мое белье и поняла, что прятать его будет бесполезно. Если только под ковер около кровати. Мы зашли в магазин. Такого количества красивого и разноцветного белья я никогда не видела. Мне стало немного стыдно, что я появлялась перед Игорем в обычных белых трусиках. Наверное, поэтому он и изменял мне. Я не знала, какое белье выбрать, и Игорь подозвал консультанта мне на помощь. «Какое белье обычно носите?» Девушка-консультант обратилась ко мне, и я покраснела. Конечно, я же не могла ей сказать, что ношу бабушкины некрасивые трусы. «Обычные», — тихо ответила я. Она, кажется, поняла меня сразу. «Может, попробуете эти?» Она суетливо носилась между полками и вешалками, снимая кружевные яркие комплекты. Она впихнула мне в руку целую гору нижнего белья, и мы направились к примерочной. «Только ты не заходи, пока я тебя не позову. Я хочу померить все и показать тот, который будет хорошо сидеть». Он кивнул мне в ответ. Мне было страшно надевать на себя такое. Может, я не буду хороша в них, и мне идет только обычное. Я закрыла примерочную и удивилась, что кабинка была довольно просторная. Первый комплект, который я взяла, был черного цвета. Он хорошо сел на тело и поднял грудь так, что она оказалась более упругой и словно сразу же визуально выросла. Кружевные трусики открывали половину попки. Как объяснила продавец, бразильянки. Все мои трусы закрывали все, что можно, а этот комплект подчеркивал мою фигуру. Я надела бордовый бюстгальтер и схватила низ. В какой-то момент я замешкалась и не знала, что делать. Перед трусов был настолько узкий, что совсем ничего не прикрывал. И как такое носить? Я смотрела огромными глазами в зеркало, не понимая, что с этим делать. Взгляд невольно упал на картинку на вешалке. «Так эта полосочка должна быть на попе?» Я посмеялась над своим невежеством и переоделась. Теперь я видела сексуальную девушку с утонченной фигурой. Вот такой я могу ему понравиться. «Ты скоро там?» Я услышала голос Игоря за дверью. «Уже все». Посмотрев на время, я решила не мерить остальное. Это белье настолько нравилось мне, что я хотела поскорее показаться Игорю в нем. Я тихонечко приоткрыла дверцу. «Только заходи медленно». Он аккуратно прошмыгнул, закрыл на щеколду и посмотрел на меня. «Вау, это шикарно. Тебе очень идет. Берем без вопросов». Я засмущалась и покраснела. Мне нравилось, что я стою перед ним в таком виде. Да, и от всего происходящего я уже начала было переодеваться обратно, как почувствовала у себя между ног его пальцы. Мои руки вздернулись и облокотились на стенку. Зеркало дрожало вместе со мной, а он продолжал гладить мой клитор. Мне было так тяжело не стонать. Нельзя было, чтобы кто-нибудь нас заподозрил. Я даже старалась сдерживать дыхание, но ничего не получалось. Он отодвинул заднюю полоску на трусах и пробрался полностью внутрь. Пальчик Игоря смазывал все вокруг, и я немного придвинулась к нему, чтобы почувствовать твердость его мужского достоинства. Он уже готов был к действию, и я второй рукой пробралась к нему в штаны и начала дрочить. Кожа на его органе была уже влажной. Моя рука будто скользила туда и обратно. «Подожди». Остановил меня он и сел на маленький стульчик в примерочной. Игорь вытащил полностью член и снял с меня трусы. Одним движением его рук я уже оказалась сверху. Он залез в чашечку лифа и сжимал соски сильнее и сильнее. Я извивалась сверху, стараясь сделать проникновение еще чувствительнее. «Он сегодня не такой твердый, может, поможешь?» Я без лишних вопросов подорвалась и взяла в рот его вкусную конфетку. Игорь обманул меня. Член был твердым, а головка уже налилась. Я с удовольствием глотала его и готова была это делать до последнего. Любимый схватил меня за голову и начал резко вставлять мне в рот, стараясь засадить поглубже. Конечно, я все еще не была готова к такому, но терпела до последнего. Он резко стал грубым, к чему я никак не могла привыкнуть, а потом он поднял меня и насадил на свой пышущий желанием орган. На этот раз Игорь не позволил мне двигаться самой. Он немного приподнял мои ноги и резко входил в меня, с каждой секундой увеличивая темп. Он делал это настолько быстро, что я видела, как дрожит кожа на его лице, а глаза закатились от удовольствия. «Я хочу еще!» — шепотом крикнула я. Из-за шума людей нас практически не было слышно, и я иногда позволяла себе немного постановать. Игорь поставил меня, нагнул так, что я почти сложилась к своим ногам и снова вставил мне. Я болталась, как резиновая кукла в его руках, и даже не пыталась больше сопротивляться или опираться на стену. В какой-то момент я поняла, что хлопки его лобка по моей попе очень громкие, и это может кто-нибудь услышать. «Бери скорее в рот, я кончаю!» Он снова грубо развернул меня и бросил на колени. Я принимала в себя сперму, глотая каждую капельку. «Я хочу еще!» — — сказала я. «Малышка», — сказал он, и я растаяла. «Если ты так сильно хочешь, то можем дойти до моей машины. Она не так далеко отсюда». Я согласилась. Привела себя в порядок, чтобы не осталось и следов от того, что мы здесь делали. Игорь забрал мое белье и пошел на кассу, пока я натягивала на потное тело одежду.